Дети встретили Евсея радостно. Анна крикнула: «Татусь!» Прижалась к нему, потерлась прохладной щекой о его щеку. Отец ласково провел рукой по ее светлым волосам. «Ну что, Доня, что лягушонок?» Ивашка тоже, видно, рад был отцу, но поглядывал на него и издали. Не хотел лизаться, хотя очень любил отца. Он любил в нем все. И суровую молчаливость, и умение рассмешить, сохраняя при этом невозмутимость и то достоинство, с каким держал себя отец, ни перед кем не заискивая, не унижаясь, и его умение все делать своими руками. И внешность отца нравилась Ивашке. Он уже мысленно дал себе зарок, что когда вырастет, будет носить такие же усы и чуб, заброшенный за ухо. Отцу бы только серьгу подвесить, и был бы сущим Святославом, каким рисовала его народная молва. Ивашка гордился тем, что внешне похож на отца. Почти бесцветными широкими бровями, родинкой у правого уха. Отцу было под 50, а он сохранил гибкость стана, легкость походки, силу плеч. У отца не найдешь ни одного седого волоса на голове. Упершись руками в валу врага, он поворачивал того, куда хотел. И при этом у него только багровела, раздуваясь, короткая, сильная шея. Мальчик всегда с восхищением глядел на купание отца, когда тот накалял в печи булыжники и одни бросал в колоду с водой, а другие обливал для пару. Дым и пар клубами валили из двери мовницы, а отец, ладно, весь из мускулов, окатывал себя зимой ледяной водой или, выбежав во двор, катался по снегу. И сына Евсей приучил к тому, чтобы тело всегда чисто жило. Ивашка вставал на заре, тер одежду золой и глиной, обмывался, докрасно растираясь мочалой, чистил зубы искрошенной корой дерева. Ивашка с гордостью слушал, как в городе рассуждали: «Евсей-то бывалый, да, сходил света, богато видел, богато знает, путно шефствовал, а волов повадки так лучше всех ему ведомы, неспроста ведь прозвище свое носит». И действительно, Бавкун означало «волк». И еще вспоминали в городе, как в юности сбил Бавкун с седла батагом половецкого хана, связал его и приволок в Киев. Отец умылся, они втроем поели, Анна успела сварить щи, приправленные конопляным маслом. Отец сказал Ивашке: «Может, статься, хлопка, я тебя с собой в дальний путь возьму». У Ивашки сердце замерло от великой радости, но только полыхнул пытливо глазами. «Да вот сомневаюсь, баловства в пути не будет». «Батусь!» — Ивашка глядел умоляюще, и отец смягчился. «Лады, спать сегодня на дворе будем». Они устроились на редне у тына под вязом. В небе извечно мерцали звезды. Иные из них жались, как дети, к месяцу. Неистово турчали кузнечки, попискивали земляные мыши. «Как наставить своих мальцов на добрый путь?» — думал Евсей. «Где найти самые нужные им слова, чтоб светили в пути, как эти звезды? Чтобы жили по правде, а не по лжи?» Подсунув ладони под затылок, он повел неторопливую тихую речь. «Не ищите, дети, справедливости в других, если ее у вас нет. У трудолюба душа нараспашку, и натвердо знайте, правде костыли не надобны. Людина хороша, как она по себе похожа. Никогда не унижайте человека. Думайте, для чего живете. А пуще всего товарищество цените. Ветер доносил от реки запах остылой после дневного пекла воды. Дрожали звезды, словно чистые слезы птахинских крикух. Глава третья. Первая валка. На следующий день боярин Путята, вволю покуражившись, согласился снарядить 10 вазов мажар к русскому морю. Князь Святополк, услышав от него о необычайном походе за солью и прикинув все возможные выгоды его, пожелал даже войти в долю и выставил столько же вазов. Даже спросил у Путяты, может им присмотр дать? Он имел в виду дружинников для охраны обоза в опасном пути. Но Путята отговорил, обойдутся и сами, выдадим копья да луки. Но гляди, согласился князь, да накажи Евсею, не мешкая подобрать людей умелых, возглавить обоз. Скажи, что продел для Киева. Бавкун принялся за дело с жаром, словно бы увидел, впереди забрезжила воля. Хлопот было немало. Евсей щупал каждую ось, выложил мажу изнутри корой, приладил на задке деревянную мазницу для дегтя, полочку для ложек. Надо было предусмотреть все. Запас сухарей, дубовых втулок, веревок, рогож, сетей из коры липы, ниток из конопли, просмоленных шкур для укрытия соли, синего камня для лечения скота. Ивашка был возле отца, выполнял все его поручения. У него, как у отца, руки огрубели, но зато стал он проворнее и умнее прежнего. А отец только приговаривал, пометуй, хлопче, умелые руки и обухом рыбку ловят. Если ж его сердила нерасторопность Ивашки, он незлобливо бурчал. Чтоб тебе муха взбрыкнула, вот дай тебе курка. Но особенно было нелегко Евсею уговорить киян рискнуть поехать с ним. Надо было взять в артель людей умелых, легких в товариществе и не из робкого десятку. Кладом оказался Петро Детина. Человек неуемной силы, в труде он был безотказен, и слышен был только его голосище, такой густой, хоть загребай лопатой. По обличью Петро, ну, сущая образина, не губы, губищи, уши, что твои лопухи. А вот поди ж ты, девчата в нем души не чают. То петушком, то петяней кличут, а то Петрусь щекотный ус. Он же на них никакого внимания. Облюбовал себе Фросю, скромную невидную девушку, с черными, как терн, глазами, и ей хранил верность. Стриженный под горшок, в портах, холщовой сорочке с вышитым воротом, с поясом шириной в локоть, он был на загляденье, жених с женихом. Все в руках у Детины горело. Самую тяжкую работу делал Петро играючи, ухарско, словно бы разминая мускулы, менял ли оси, таскал ли мешки, точил ли топор, да еще покрикивал притворно сердито на самого себя. «Атаж, дурной, как лапать, шевелись!» И хохотал, подтрунивая над собой, над внешностью своей. Если ж завирался, так и над тем, что завирался, подтрунивал. Брехун брешет, а дурни верят. Цуц, курья слепота. Он брал себя за глотку, делая вид, что придавливает ее, выкатывал глаза, но умолкал ненадолго и уже через минуту гудел удивленно. Как был молодой, по 40 вареников ел, а теперь и 70 мало. будь у воно трижды неладно. Такому не понадобится сухая полынь для приправы, чтоб ел с большой охотой.